Пасла! Поехали! Машина задрожала, мотор чихнул, еще раз чихнул и, наконец, завелся. По местам! Мы снова заняли свои места. Машина тронулась и стала набирать скорость. Путешествие началось. Я сидел рядом с Цирой и искоса поглядывал на нее. Она не обращала на меня никакого внимания. Нестор нежно поглаживал прихваченный Атаром бочонок с вином. Атар беседовал с нашим экскурсоводом. Шата что-то напевал себе под нос. Я сидел, притаив дыхание, и, чтобы не беспокоить Циру, дымил в нос председателю правбюро. «Ваша Ломица, дыми, пожалуйста, в другую сторону». «Куда?» «Куда хочешь. А членский взнос у тебя уплачен?» «Уплачен». «Когда же ты уплатил?» «Вчера. Забыл?» «Что-то не помню». «Знаешь что? Или вырежь себе гланды, или запоминай лучше, не то я за себя не ручаюсь». Профбюро пересел на заднюю скамейку. Автобус выехал на военно-грузинскую дорогу. «Взгляните направо», — начал экскурсовод. «Это река Мтквари». «Не может быть», — воскликнул Шата. «Вы уверены, что это действительно Мтквари?» Нестор громко расхохотался и обернулся к Атару. «Атар, не пора ли нам закусить? Я что-то проголодался». Ребята засмеялись. «А сколько раз ты ешь в течение суток?» — спросил кто-то. «Сколько раз угостишь?» «Взгляните направо», — раздался опять голос экскурсовода. «Вы видите ЗАГЭС. Это наш электрический завод. Отсюда пускают ток». «Сагол!» — обрадовался водитель. «Наконец-то разобрался. А то напишут по одной букве, понимай, как хочешь. Вот ехал я в прошлый раз. Вижу, огромными такими буквами выведено ЗАГС. А рядом МАТИ или МАТЯ. В общем, что-то неприличное. Поди разберись, что это такое». «Еще правее и выше», — продолжал польщенный экскурсовод, — «мы видим монастырь Джвари. Монастырь построен в далеком историческом прошлом, однако он до сих пор еще не разрушился». «А вы не знаете, когда он разрушится?» — спросила Цира. Экскурсовод почувствовал подвох и промолчал. Спустя минуту он снова начал. «С этим монастырем связана веселая и красивая легенда. Жил в монастыре монах. Забыл, как его звали. Жил он отшельником вдали от мирских сует. А когда приходилось ему бывать по делам Мцхета, спускался он по цепи. Между монастырем и Мцхета была натянута такая, знаете, железная цепь. Вот однажды спускается монах по цепи и видит. Девушка дивной красоты разделась и совершенно голая купается в Мткваре и Арагви». «Одна в двух реках?» — усомнился водитель. «Взгляните направо. Здесь эти реки сливаются. Дальше, дальше!» «Взглянул наш монах украдкой на голую девушку?» «Взглянул таки, старый хрыч!» — обрадовался водитель. «Взглянул. А в те времена, заметьте, монахам не разрешалось глядеть на голых девушек». «Ва! Выходит, монах нарушил правила?» — посочувствовал водитель. «Да. А к чему ведет созерцание голой девушки? Об этом известно каждому из вас. Закружилась голова у бедного монаха, и полетел он вниз в реку и утонул». Чуть не плача, закончил наш гид свою веселую и красивую легенду. «И все?» — — спросил водитель.